Глава 5. Лена стояла посреди комнаты. Вокруг было тихо, слишком тихо. Эта тишина сдавливала, душила, как невидимая удавка. В висках стучала, кровь билась в запертом горле, но слов не было. Только дыхание, неглубокое, рваное, словно она боялась вдохнуть слишком громко. Перед ней Леонид. Он не шевелился, но его присутствие заполняло все пространство. Высокий, уверенный. Чужой. За ее спиной закрытая дверь. Холодная и глухая, как стена. Лена чувствовала ее спиной, ощущала, как этот последний выход исчезает, сжимается в точку. Леонид не торопился. Он словно наслаждался этой паузой, растягивая ее, впитывая напряжение. Его взгляд, тяжелый, ленивый, скользил по ней, как по вещи, проверяя, оценивая. Ее ли он оценивал, или свой контроль над ней? Лена дрогнула. Пальцы на руках подрагивали, но она заставила их сомкнуться, спрятала этот страх в сжатых ладонях. Леонид медленно повернул голову, прищурился, словно только сейчас заметил ее состояние. Или знал о нем с самого начала, просто ждал, когда оно пройдет через все стадии, от молчаливого страха до осознания собственной беспомощности. «Что случилось?» Его голос прозвучал мягко, лениво, почти заботливо. Но в этом голосе не было терпения, только ожидания. Лена судорожно сглотнула. В груди комом засела паника. Все, что она могла сказать, все, что следовало сказать, не находило выхода. Как подобрать слова? Как объяснить, чтобы не разрушить все окончательно? Но он не спешил, не торопил. Только его взгляд, тяжелый, внимательный, требовательный, давил, подталкивал, загонял в угол. Лена закрыла глаза на секунду, будто пытаясь собраться. Когда она снова посмотрела на него, в ее взгляде мелькнуло нечто похожее на смирение. Другого выбора не было. Она начала говорить. Лена вздохнула, но воздух показался ей тяжелым, колючим. Слова не желали выходить наружу, застревали в горле, превращаясь в бесполезные, беззвучные крики. Она чувствовала, как к вискам подступает жар, как дрожат пальцы, но знала, нельзя останавливаться. «Он...» Ее голос сорвался, и она резко сглотнула, заставляя себя продолжить. «Он показался мне обычным, самым обычным...» Она говорила. Голос дрожал, то срывался, то стихал, но она не останавливала себя. Говорила все, как было. Как сначала он казался вежливым, как его взгляд был живым, веселым, почти беззаботным, как он рассказывал о городе, улыбался, как, когда они гуляли, она думала, что у него просто легкий характер, что он не воспринимает ее всерьез, что не нужно ожидать от него ничего плохого. А потом Лена судорожно вдохнула, но воздух оказался густым, плотным, не приносящим облегчения. Его взгляд изменился. В нем появилось что-то другое, незнакомое, то, чего раньше не было. Он стал пристальнее, холоднее, оценивающим, как будто что-то решил. Он предложил пройтись чуть дальше, и она пошла, не задумываясь, не видя в этом угрозы. Сначала все было в порядке, но потом... Лена сглотнула. Перед глазами вспыхнуло воспоминание. Его рука на ее запястье, сильные пальцы, чуть сжавшие кожу, словно пробуя, можно ли ее удержать. Его голос, на полтона ниже, ровный, непререкаемый. Как он увел ее в сторону, подальше от людей. И в этот момент внутри нее впервые кольнул тревожный сигнал. Она пыталась не думать о худшем, убеждала себя, что просто преувеличивает, но тело уже напряглось. Он остановился, посмотрел на нее так, что в груди похолодело. И прежде чем она успела что-то сказать, его рука двинулась вниз. Она не сразу поняла, что происходит. Сердце пропустило удар. Она хотела поверить, что он просто шутит, что это нелепая ошибка. Но что-то в его лице говорило. Нет, это не ошибка. Ее голос становился все тише. Слова падали в пустоту, но она продолжала говорить, словно пытаясь вытолкнуть из себя весь ужас. Она рассказала все. Леонид молчал. Он не перебивал, не задавал вопросов. Он просто слушал. Спокойно, без эмоций, без единого движения. Тишина заполнила комнату, впитала ее страх, ее боль, ее попытки хоть как-то оправдать происходящее. Прошло несколько долгих секунд. Леонид медленно потянулся к пачке сигарет, достал одну, щелкнул зажигалкой. Пламя дрогнуло, осветив его пальцы, чуть касающиеся губ кончиком сигареты. Он сделал несколько затяжек, не глядя на нее, будто обдумывал что-то, что уже давно было решено. И только потом, не торопясь, Леонид произнес: «Иди в свою комнату». Лена не двинулась. Ее пальцы вцепились в подол платья, словно в этом жесте можно было найти опору, зацепиться за что-то, что еще не развалилось. В груди сжалось, как перед падением в пустоту. Он поднял на нее взгляд. Холодный, безразличный, пустой. Она искала в нем проблеск понимания, хоть тень эмоции, но видела только ледяное равнодушие. «Иди!» Звук его голоса, ровный и твердый, ударил по ней, как плеть, оставляя невидимый след. Лена поняла. Спорить было бессмысленно. Она развернулась, шагнула к двери, ладонь коснулась ручки. Движение далось с трудом, словно дверь удерживала ее, цеплялась за нее, как последняя возможность что-то изменить. Дверь закрылась за ее спиной, отрезая ее от него, от этой комнаты, от последней надежды. Леонид велел позвать Николая в кабинет. Сын вошел расслабленно, небрежно сел в кресло, перекинул ногу на ногу. «Ты из-за нее меня вызвал?» — спросил он с ленивой ухмылкой. Леонид медленно затянулся сигаретой, посмотрел на него, а затем, неожиданно для Николая, резко бросил в него тяжелую папку с бумагами. Та ударилась о край стола. Бумаги рассыпались по полу. Николай дернулся, но тут же вернул себе прежнюю наглую осанку. «Ты думаешь, можешь делать все, что вздумается?» Голос Леонида был тихим, но в нем чувствовалась угроза. Николай улыбнулся. «Я думаю, что она не стоит того, чтобы из-за нее поднимать шум». Леонид встал. Двигался он медленно, но в этом движении было что-то угрожающее. Он подошел ближе, навис над сыном. «Она, конечно, будет твоей женой», — голос все такой же спокойный. «Но только когда я решу, что сыт ею». Николай хмыкнул, отвел взгляд, а потом с ленивым пренебрежением произнес: «Зачем мне эта коза в жены?» Это было последнее, что он успел сказать, прежде чем Леонид, не раздумывая, нанес первый удар. Николай не успел среагировать. Он отлетел к спинке кресла, схватился за лицо, на губах выступила кровь. «Встань!» Николай посмотрел на отца снизу вверх. Глаза его прищурились, но в них уже не было той самоуверенной наглости. «Я сказал, встань!» Он медленно поднялся. Леонид пристально смотрел на него, а затем, ни слова не говоря, ударил снова, теперь в живот. Николай согнулся, ухватился за край стола, тяжело дышал. «Не забывай, кто здесь решает!» Леонид выпрямился, посмотрел на сына сверху вниз. «Ты не хуже меня знаешь правила!» Николай не ответил. Он сжал челюсти, не вытирая кровь с губ. Леонид сделал шаг назад и жестом указал на дверь. «Будет она твоей женой или нет, решаю я, а не ты!» Леонид посмотрел на сына с холодной отрешенностью. «Убирайся!» Николай молча выпрямился и вышел, захлопнув за собой дверь. Позже, когда солнце уже скрылось за горизонтом, дом погрузился в полумрак, наполнившись мягкими тенями. Тишина здесь была особенной, не уютной, а напряженной, словно само пространство затаило дыхание. Лена услышала сухой короткий приказ. Леонид вызывал ее. Она замерла в дверном проеме, задержав дыхание, прежде чем сделать шаг вперед. Коридор был темным, воздух прохладным, несущим слабый запах дорогого табака, старого дерева и бумаги. Дверь кабинета приоткрыта, изнутри пробивался слабый теплый свет. Она толкнула ее и вошла. Кабинет Леонида был просторным, но давил своей наполненностью. Стеллажи из темного дерева уходили под потолок, уставленные книгами и кожаными папками, словно это было не личное пространство человека, а архив или библиотека. По бокам массивные шкафы с закрытыми дверцами. В углу стоял старинный бар с несколькими бутылками виски и графином коньяка. Полки под потолком скрывались в тени. Комната напоминала замкнутый мир, куда посторонним не было хода. Леонид сидел за массивным столом из черного дерева. Единственным источником света была настольная лампа с зеленым абажуром. Мягкий рассеянный свет падал на его руки, папку перед ним, на сигаретный дым, медленно стелящийся в воздухе. Он был в белой рубашке, расстегнутой на пару верхних пуговиц. На запястье поблескивали золотые часы, рукава закатаны, обнажая сильные предплечья. Его поза была расслабленной, но в этом расслаблении чувствовалась скрытая опасность, тот самый хищный покой, который всегда предшествовал удару. Перед ним лежала папка. Пальцы медленно постукивали по ее обложке, создавая ритм, похожий на отчет времени. Лена вошла осторожно. Ее движения были почти бесшумны. Она чувствовала напряжение, сгущавшееся в воздухе. Оно словно прилипало к коже, пробираясь под одежду. Она была в легком черном платье, которое подчеркивало ее худобу, делая фигуру еще более хрупкой. Волосы распущены, чуть спутаны. За вечер она несколько раз нервно запускала в них пальцы, прежде чем решиться пригладить, привести в порядок. Она смотрела на него снизу вверх. Взгляд ее был тревожным, настороженным. В нем читался вопрос, но и что-то большее, попытка угадать, что будет дальше, что он скажет, что он решит. Леонид не смотрел на нее сразу. Он дал ей время почувствовать паузу, осознать ее беспомощность. Затем он медленно поднял глаза, без лишних эмоций, только коротко кивнул на стул напротив. «Садись». Голос его был ровным, спокойным, но за этой размеренностью скрывалось нечто большее. Лена подчинилась. Леонид молча раскрыл папку. Его движения оставались неторопливыми, выверенными. Каждый жест, словно заранее продуманный, будто в этой сцене уже был сценарий, а он лишь следовал заданному ритму. Лист за листом он раскладывал перед ней бумаги, двигаясь с безразличной методичностью, а Лена не могла не ощущать, как с каждым новым разворотом ее дыхание становилось все более прерывистым. Пальцы ее невольно сжались на подлокотниках стула. Кожа на ладонях вспотела, но она не ослабляла хватку, словно этот тонкий слой ткани мог спасти ее, удержать от чего-то страшного, неизбежного. Спина ее будто приросла к спинке стула. Плечи напряжены, но она пыталась не показать этого, хотя дыхание выдает ее, слишком частое, слишком неглубокое. «Знаешь, что это?» Леонид небрежно кивнул на бумаге. Голос его прозвучал лениво, будто он не придавал значения происходящему. Но Лена чувствовала. В этой ленности была угроза. В этой спокойной интонации пряталось что-то острое, ледяное, невидимо подкрадывающееся к горлу. Она медленно, с запоздалым страхом опустила глаза. Бумаги. На первый взгляд обычные. Чуть пожелтевшие от времени. Чистые линии печатей, протоколы, строчки официального текста. Все аккуратно, разложено с педантичной точностью. Глаза ее метнулись по страницам, улавливая отдельные слова. Но смысл ускользал. Словно разум сопротивлялся, отказывался принять увиденное. Но потом... Холод кольнул в грудь. Сердце словно вывернулось, пропустив удар, прежде чем бешено застучало. Она узнала этот почерк, эти фотографии, эти протоколы. Подписи, даты — все это говорило об одном. О ней, о ее ошибке, о ее прошлом, которое теперь не скрыть. Ограбление, ее причастность, доказательства, которых было слишком много, чтобы отрицать. Ее дыхание сбилось. Воздух стал вязким, не заполнял легкие, словно превратился в густую липкую тьму, отравляющую изнутри. Она попыталась вдохнуть глубже, но что-то сдавило ее грудь. Губы у нее дрогнули, будто она хотела что-то сказать, но голос застыл, застрял в горле. В висках гулко застучало, словно кровь теперь бежала по венам медленнее, утяжеляясь, загустевая. Пальцы дернулись, сжались так, что ногти впились в ладони, но она не ощущала боли, только этот всепоглощающий холод, вползающий под кожу. Она подняла глаза и столкнулась с его взглядом. Леонид наблюдал за ней спокойно, с тем холодным, безмолвным интересом, который бывает у человека, рассматривающего сломанный механизм. Без сочувствия, без осуждения, лишь ожидание, как долго он еще будет работать, прежде чем окончательно выйдет из строя. Она видела это прежде. Видела у охотников, выжидающих момент, когда жертва перестанет сопротивляться и просто примет свою участь. Лена не могла отвести взгляд. Этот ледяной, неторопливый контроль парализовал ее, вгонял в оцепенение, лишал даже инстинктивного желания закрыться, отвернуться, защититься. В его глазах не было жалости, в них было только терпеливое ожидание. «Ты думала, что сможешь просто так сбежать от прошлого?» Голос Леонида прозвучал ровно, спокойно, без раздражения, но от этого стал только страшнее. Лена застыла, ответа не было, даже попытки его найти. Воздух казался тяжелым, вязким, не дающим сделать нормальный вдох. Она чувствовала, как напряглось горло, как свело плечи, как холод побежал по спине, оставляя после себя лишь пустоту. Леонид не отрывал от нее взгляда. Этот взгляд был неподвижным, изучающим. В нем не было гнева, не было злости. Только что-то чуждое, бесстрастное, холодное. Он словно ждал, когда она полностью осознает свою беспомощность, когда этот страх заполнит ее изнутри, когда ей больше не останется ничего, кроме покорности. «Эти бумаги могут исчезнуть». Он медленно убрал папку в ящик стола, не торопясь, двигаясь с той размеренной уверенностью, которая больше всего ее пугала. «Или оказаться в нужных руках». Лена вздрогнула. Пыталась сглотнуть, но во рту пересохло. Перед глазами все еще стояли эти страницы, эти фотографии, эти доказательства, которые, как бы она ни старалась, уже невозможно стереть. В ее голове эхом отдавались чужие слова, строки, зафиксированные в документах, обрывки разговоров, которые она слышала во время следствия. Все это возвращалось, накатывало волной, сжимая ее изнутри ледяными пальцами. «Теперь ты полностью зависишь от меня». Слова прозвучали мягко, почти ласково, но в них не было ни обещания, ни угрозы, только безжалостное, неоспоримое утверждение. Лена опустила голову. Мир вокруг будто сжался. Стены кабинета стали ближе, тяжелее, как будто сам воздух изменился, стал другим, чужим, пропитанным чем-то липким, давящим. Она больше не принадлежала себе, не принадлежала своим мыслям, решениям, желаниям. Все, что еще оставалось от нее, теперь находилось в его руках, заперто в ящике этого стола. Тонкий, едва слышный щелчок разрезал воздух. Леонид медленно, с нарочитой неторопливостью, повернул ключ в замке. Это движение было окончательным, подчеркивающим безоговорочность его слов. «И ты это понимаешь». Его голос оставался ровным, почти заботливым, словно он не загонял ее в клетку, а просто констатировал факт, известный заранее. Лена не ответила. Она не могла. Слова не имели смысла. Она просто стояла, чувствуя, как в ней что-то рушится, словно внутренние стены, еще пытавшиеся удержать ее волю, окончательно сдались и осыпались прахом. Сидела и ощущала, как внутри нее что-то треснуло, разломилось на части, без звука, без драматического осознания, тихо, незаметно, окончательно. Выхода больше не существовало. Она попыталась поднять глаза, но не смогла. Ее взгляд упал на темную поверхность стола, на идеально отполированное дерево, в котором отражалась лампа. Этот свет казался резким, колючим. Он бил в глаза, но не согревал. Внутри было холодно, по-настоящему холодно. В груди сжалось что-то тяжелое. Паника? Отчаяние? Нет, это было другое. Глубокая, медленно разливающаяся безысходность. Она вспомнила мать. Вспомнила голос, усталый, но твердый, говоривший ей уехать, сделать шаг, спастись. Но спасения не было. Ее губы дрогнули, но не смогли произнести ни звука. Мысли застыли, слова потеряли смысл. Она просто сидела, чувствуя, как внутри нее исчезает последняя тень сопротивления. Леонид медленно откинулся на спинку кресла, слегка склонив голову на бок, внимательно наблюдая за ней. В его глазах не было удовлетворения, лишь спокойное ожидание. Ему не нужно было ничего говорить. Все уже случилось. Тиканье часов заполняло пустоту. Каждое движение секундной стрелки казалось шагом в новую реальность, где у нее не осталось выбора. Она больше не могла бороться. Она больше не могла думать. Она просто существовала. Он победил. Лена почувствовала, как все внутри надломилось, как будто туго натянутая струна порвалась, выплеснув наружу боль, страх, отчаяние. Слезы выступили на глазах, наполнили их мутной пеленой, а затем сорвались, заскользили по щекам, падая вниз, в пустоту, в темноту, в никуда. «Что вам от меня нужно?» Голос ее дрогнул, срываясь, ломаясь на последних звуках. Леонид не ответил сразу. Он наблюдал. Без спешки, без суеты. Затем неспешно встал, выпрямился, двинулся вокруг стола. Его шаги были ровными, четкими, но в этом движении не было ничего суетливого, лишь спокойная, размеренная уверенность человека, который знает, что он контролирует все. Он остановился рядом, чуть склонился, позволил своей тени лечь на ее колени, словно подчеркивая неравенство их положения. «Встань на колени». Его голос был ровным, даже мягким, но в этой мягкости пряталась твердость, которая не допускала возражений. Лена вздрогнула, не сразу осознавая смысл сказанных им слов. Или, возможно, она поняла, но пыталась оттолкнуть этот смысл, как отталкивают горячий предмет, обжигающий пальцы. Однако реальность была безжалостной. Она давила, накатывала, заполняя собой все пространство. Его взгляд приковал ее к месту. Холодный, безжалостный, чуждый сомнениям. В нем не было места ее отказу. Не было даже возможности задуматься о нем. Ее руки задрожали, пальцы судорожно сжались, ногти впились в собственные ладони. Мир стал слишком узким, сжался до нескольких метров, до этих шагов, до этого момента. Она медленно, словно кто-то отключил в ней силу воли, сползла со стула. Пол оказался холодным, жестким, твердым, но это было неважно. Она смотрела в пол. Не поднимала головы, не могла. Леонид чуть склонился к ней. Его пальцы прошлись по ее волосам, скользнули по шее, убрали прядь с ее лица. «Ну, а теперь ты сама знаешь, что нужно делать», — тихо, почти ласково произнес он. Лена зажмурилась, не в силах выдержать этот голос. Голова ее медленно замоталась в отрицании. Это был рефлекс, судорожная попытка сказать «нет», хотя она знала. Это «нет» ничего не значило. Руки ее дрожали, но она все же подняла их. Движения были медленными, словно под водой, тяжелыми и неловкими. Пальцы коснулись ремня, и в этот момент внутри все сжалось, охваченное страхом, который парализовал ее, но не мог остановить. Она сглотнула, ощущая, как пересохшее горло сжимается, заставляя ее дышать поверхностно, прерывисто. Темнота перед глазами становилась глубже, плотнее, заглушая все вокруг. Она не слышала, как тикали часы, будто само время застыло, оставив ее в этом кошмаре. Она слышала только его дыхание, ровное, спокойное, наполненное чуждой ей уверенностью. Лена двигала головой, и ее движения были медленными, неуверенными, наполненными внутренним сопротивлением, которое становилось бесполезным. К горлу подступала тошнота. Она чувствовала, как холодный липкий ужас сковывал ее мышцы, пронизывал тело, делал дыхание рваным, прерывистым. Комната, некогда просто мрачная, теперь казалась ловушкой, местом, где стены давили, где воздух был тяжелым, насыщенным чем-то неуловимо мерзким. Лена пыталась не думать, не чувствовать, но сознание все равно цеплялось за детали, за приглушенный свет лампы, за тени, извивающиеся на стенах, за дыхание Леонида, ровное, спокойное, чужое. Он не говорил ничего, просто наблюдал, как в ее глазах гаснет последняя искра сопротивления. Его пальцы легли ей на затылок, направляя, задавая ритм, и в этом прикосновении не было ни спешки, ни колебаний, только безграничная уверенность человека, который давно выиграл эту игру. Лена попыталась отстраниться, но тело ее не слушалось. Оно больше не принадлежало ей. Оно утратило значение, стало всего лишь инструментом, средством, пустой оболочкой под властной чужой воле. Тошнота подкатывала к горлу, густая, удушливая. Она зажмурилась, но темнота не принесла облегчения. Она не могла спрятаться от этого, не могла сбежать. Ее собственное сознание превратилось в ловушку, из которой не было выхода. Холод проникал глубже, сковывал суставы, прятался в легких, заполнял собой каждый уголок тела, делая его неподвижным, застывшим. Она не могла дышать, не могла думать, не могла существовать вне этого момента. Леонид чуть сильнее надавил на затылок, его пальцы, уверенные, тяжелые, скользнули ниже, пробежались вдоль линии позвоночника. В этом движении было нечто почти ритуальное, завершенность, непоколебимая власть. Он знал, что она сломлена, что борьба в ней угасла, превратилась в нечто далекое, беспомощное, лишенное воли. Знал, что у нее нет выхода, что каждый ее вздох, каждое движение теперь принадлежало ему. Растворялось в этом замкнутом пространстве, где стены давили, а воздух стал слишком густым, чтобы дышать. Ее голова продолжала двигаться, но не по ее воле, без участия разума, как механизм, работающий по инерции. Тошнота взбиралась к горлу, страх уже не был резким, болезненным. Он стал вязким, липким, он пронизывал ее, просачивался в самую глубину. Где-то внутри, в самом потаенном месте, о существовании которого она раньше не подозревала, что-то треснуло, надломилось. Не громко, не отчаянно, но окончательно. Что-то внутри нее безвозвратно рушилось, оставляя лишь пустоту. Леонид напрягся, его дыхание стало прерывистым, натужным, тело сжалось, будто его затягивало внутрь себя, в это болезненное напряжение. Лена чувствовала, как оно нарастает, как воздух в комнате наполняется чем-то густым, почти материальным, подобным статическому разряду перед бурей. И тогда это произошло. Глухой надрывный звук вырвался из его груди, наполняя комнату эхом. Это был необычный стон, не был звук удовольствия. Он напоминал что-то странное, ломкое, животное. Как будто из глубины человека вырвалось нечто чуждое, неправильное. Не стон, а жалкий рваный хрип, похожий на крик осла или сломленного животного, которому не знакомы ни разум, ни сознание. Его тело дернулось, в судорожной волне его напрягло, словно он на мгновение потерял контроль даже над собой, став неуправляемым существом, ведомым только собственными больными импульсами. А потом все стихло, будто сама реальность застыла, впитывая в себя остатки пережитого. Только его тяжелое неровное дыхание разрывалось в воздухе, напоминая о том, что произошло, что нельзя отменить, что навсегда осталось запечатленным в этой комнате. Лена не двигалась, ее тело казалось застывшим, потерявшим связь с разумом. Губы пересохли, потрескались, но она этого не ощущала, как не чувствовала больше холода или жара. Ее глаза ничего не видели, ничего не воспринимали, они просто смотрели в пустоту, отражая внутри разорванное пространство, где больше не было ее самой. Где-то в глубине ее сознания хрустнула последняя нить, слабый, незаметный звук, знаменующий собой конец сопротивления, конец всего, что еще можно было спасти. Никто не знал, что когда-то его имя значилось в медицинских архивах закрытой психиатрической клиники, где в детстве ему ставили диагнозы, о которых теперь предпочитали молчать. Все было скрыто, замято, забыто, так, словно этого никогда и не существовало.